13 сентября 2020 года. Минни в саду за домом помогала родителям разбирать отцовский сарай. Отец теперь превратил весь чердак в настоящую влагонепроницаемую мастерскую. Сарай был ему больше не нужен, а значит, освобождалось драгоценное пространство, которое мама могла использовать для выращивания овощей. Она заразилась страстью к овощам от Тары. «Глобальное потепление означает, что мы должны сами все для себя выращивать», говорила она в качестве оправдания. «При чем тут глобальное потепление? Разве что все станет расти быстрее», спрашивал отец. «Ну, когда помидоры дойдут до 10 фунтов за корзинку, поскольку уже негде будет выращивать овощи, ты только порадуешься тому, что у нас есть их немножко на собственном заднем дворе. Ведь так?» говорила мать Минни, свободной рукой, смахивая с глаз мокрую от пота прядь волос. «Если нам всем придется жить под водой, тебе бы лучше научиться строить подводные лодки или отрастить жабры», отвечал отец. «Как-то странно разбирать сарай», сказала Минни, отступая немного назад и окидывая все взглядом. «Дом совсем по-другому выглядит без него». На ней был голубой джинсовый комбинезон, в руке она держала киянку размером с коробку для обуви. Никогда не замечала, как много света он закрывает. «Смотрите-ка, теперь в кухню светит солнце». «Идеально для выращивания всякой всячины!» Восторженно округлив глаза, воскликнула мать. «А я буду скучать по этому сараю. Вы хоть знаете, сколько часов я в нем починил?» «Ты будешь точно так же счастлив и на чердаке», быстро возразила Конни. «На чердаке не так много света», проворчал отец. «Ну а здесь тебе приходилось постоянно наклоняться, разве не так?» Когда сарай был полностью разобран и доски сложены в отцовском фургоне, Минни вернулась в дом, чтобы поставить чайник и нарезать фруктовый пирог, который принесла с собой. Пока она ждала, когда закипит чайник, ее взгляд бродил по полкам, изучая кулинарные книги матери. И между Найджелой Лоусон и Джейми Оливером она заметила старую серую папку. Минни рассеянно вытащила ее и стала перелистывать. Раньше она никогда в эту папку не заглядывала, лишь время от времени ей показывали какие-нибудь заметки или свидетельства и аттестаты. Минни увидела грамоту, полученную Уиллом в школе на конкурсе по орфографии. Заметку, которую он написал для местной газеты о возрождении танцевальной музыки «Drum'n'Bass». Минни покачала головой и улыбнулась. Потом нашла статью о Квинне, первом ребенке 90-х годов. Но следующий листок заставил ее замереть. Это было меню ресторана у Виктора, первого, где работала Минни. А за ним лежало рождественское меню ресторана «Le Lieu de Raconte». Минни принесла его домой, чтобы показать родителям, где теперь работает. Дальше обнаружились первые рекламки предприятия «Ничего трудного» и несколько рецептов пирогов, которые Минни тоже показывала родителям. Минни быстро пролистала содержимое папки до конца. Здесь хранились меню всех мест, где Минни вообще работала. Ее мать все сохранила. Минни зажала рот ладонью, чтобы сдержать рыдание. Возможно, мать вовсе и не была разочарована в ней. «Ты нам принесешь по чашечке чая, милая, или как?» — послышался из сада голос матери. «Да, иду!» — откликнулась Минни. У нее сорвался голос, она почти пропищала эти слова. Быстро сложив все листки обратно в папку, она вернула это хранилище на полку. «Блаженные небеса, да это же черт знает как вкусно!» — воскликнул ее отец, когда они уселись на заднем крыльце с толстыми ломтями пирога. «Спасибо. Я положила побольше вишни, как раз так, как ты любишь, пап», — сказала Минни. Потом повернулась и посмотрела на мать, и ее глаза вспыхнули нежностью. «И чего ты на меня так уставился? Чего ты хочешь?» — с подозрением спросила Конни. «Ничего», — улыбнулась Минни. «Я скучаю по выпечке, но еще больше по постоянным клиентам. На прошлой неделе у меня был выходной, и я заглянула в местный общественный клуб, чтобы повидать их. Старая Мавис Махонни умерла, а я даже не знала, что она болеет. Ну, по крайней мере, она пожила немало. Одна из подопечных в моей палате тоже вчера умерла, а ей, бедняжке, было всего 24. Жизнь — драгоценный дар, Не стоит тратить время на пустые сожаления. Отец Минни поперхнулся. «Кон, ты как-то по-другому вдруг заговорила», откашлявшись, произнес он. «Что это на тебя нашло?» «Она прокладывает путь сквозь тревожность, пап», ответила Минни, изо всех сил сдерживая улыбку. Отец засмеялся. «А потом она заявит, что отправляется в какой-нибудь центр йоги, чтобы очистить жакры». «Чакры», — с улыбкой поправила его Конни, садясь в позу медитации и молитвенно складывая перед собой ладони. «Ну вот, приехали», — покачал головой отец. «Ладно, я не куплюсь на эту новую женщину никаких сожалений. Мне всегда казалось, что список сожалений просто отпечатан у тебя внутри, а, Кон? И первым в этом списке стоит то, что ты вышла за меня замуж». «Нет», — Конни испустила протяжный вздох. «Это как раз лучшее, что я сделала в жизни, Билл. Вышла за тебя и родила тебе детей. И это я не стала бы менять ни за что на свете». Родители Минни взялись за руки, сжимая пальцы друг друга. Минни смотрела то на одного, то на другого. Она и вспомнить не могла, когда они вели себя так. Подразнивали друг друга, смеялись, выражали любовь и нежность. В подростковом возрасте Минни казалось, что разговоры взрослых вертятся по одному и тому же кругу. Дела, которые нужно сделать, дела, которые еще не сделаны. И если отец смеялся, мать тут же начинала язвить. Когда вечером мать наконец садилась отдохнуть, отец тут же решал выточить или вычистить какую-нибудь важную деталь очередных часов. Минни редко становилась свидетелем такой близости между ними. Словно мать приняла вдруг некое противоядие тем горьким пилюлям, которые глотала всю свою жизнь. Может быть, все отношения между ее родителями были именно такими до того, как у них появились дети? Может быть, тяготы семейной жизни на время отогнали любовь и нежность? Когда Минни была здесь в прошлый раз, то видела, как мать растирает спину отцу, стоя рядом с ним в кухне. За 30 лет Минни ни разу такого не видела. «Минниму, ты о чем-то сожалеешь? Или тоже собираешься начать думать без сожалений?» — спросил отец. «Я сожалею, что меня назвали Минни чертовой Купер», — ответила Минни, весело подталкивая отца в бок локтем. «Ой, а я не сомневаюсь, что это однажды принесет тебе пользу». Минни посмотрела в ясное сентябрьское небо и немножко подумала. «Наверное, я сожалею о том, что отказалась от ничего трудного». «У тебя были причины, милая, ты поступила абсолютно правильно», — возразила мать. Минни не привыкла к такой версии своей матери, утешающей, сочувствующей. Она замешкалась, повернулась к отцу, потом снова отвела взгляд. «Ты уверен, что у нее нет опухоли в мозгу или чего-то в этом роде?» — спросила она театральным шепотом. «Она сама на тебя не похожа». Ее отец с насмешливой торжественностью покачал головой. «Моя основная теория — это работа похитителей инопланетян». «Ой, да уймитесь вы оба!» — отмахнулась от них Конни. «Но если серьезно, — начала Минни, — мне кажется, я поспешила сдаваться. Я даже не подумала о том, как можно справиться с финансовыми проблемами без поддержки благотворительных фондов. Но какой смысл рассуждать об этом полгода спустя?» Вообще-то идея пришла в голову Минни тогда, когда она покупала шампунь в какой-то аптеке. Там шла акция «Два по цене одного». И это напомнило ей об одном заголовке, который придумал Грег в прошлом году. «Купи один, получи второй бесплатно». И она вдруг подумала, а что, если она вовлечет в благотворительность разные фирмы и корпорации, чтобы они, покупая один пирог для себя, оплачивали второй для тех, кто нуждается. Деловые люди всегда ищут способы проявить ответственность, ведь так? Она застыла в проходе между полками, держа в одной руке кокосовый шампунь, а в другой — фруктовый кондиционер. И даже разволновалась, увидев такую по-настоящему хорошую идею. А потом вспомнила одно небольшое препятствие к осуществлению плана. Она уже закрыла бизнес, продала оборудование и сдала лицензию. И даже если бы ей очень захотелось, она не смогла бы найти еще раз начальный капитал, чтобы все восстановить. Минни и сама не заметила, как рассказала об этом родителям, и даже со множеством подробностей. Обычно она не говорила с ними о подобных вещах, и ей не удавалось изложить и половины, когда мать уже находила прорехи в ее планах. Но сегодня родители, сидя на заднем крыльце дома, выслушали ее до конца. И Минни, высказавшись, посмотрела на них обоих. «Простите, я, кажется, увлеклась». «Похоже на то, что ты должна это сделать, Минни», — мягко откликнулась Конни. «Жаль, что раньше я не поддерживала тебя как следует. Я не понимала, насколько это важно для тебя». Она погладила Минни по колену. «Может быть, я не всегда говорю правильные вещи, сама знаешь. Нам ведь никто не выдает руководство о том, как быть матерью». Ей явно нелегко было признавать себя неправой. Минни сжала ее руку. «Я знаю, мам. Все в порядке». «Значит, собираешься снова этим заняться?» — спросил отец, потирая глаза. Минни сморщила нос и покачала головой. «Мне следовало додуматься до этого раньше, а теперь мне уже не найти денег для открытия дела». «Но разве ты не можешь подыскать какого-нибудь инвестора, человека, который поверит в твою идею?» — спросила мать. «Телешоу «Логово драконов», — сказал ее отец. «Там ведь начинающие предприниматели ищут деньги». «Если бы я могла вложить в дело только пироги», усмехнулась Минни, поправляя волосы. Теперь родители пытались вернуть ее мысли в положительное русло. «Если даже я сумею найти инвестора, все равно я должна иметь какой-то начальный капитал». «И сколько это?» — спросил отец. «Сколько чего?» — не поняла Минни. «Начальный капитал — это сколько?» Минни покачала головой. «Не меньше 10 тысяч, наверное. Не знаю. Больше, чем ты получишь, валяясь на диване, пап, но все равно спасибо, что спросил». Она прислонилась к отцу, положив голову ему на плечо. Неважно, что ее новый план был неосуществим. Простой разговор обо всем с родителями, их внимание, их вера, что она способна на что-то, это уже значило многое. «Идем-ка», — сказал вдруг отец, осторожно убирая голову дочери с плеча, чтобы встать. «Но мы же все сделали, разве не так? Ты же не заставишь нас выкапывать еще и бетонный фундамент?» — спросила Конни. «Не сегодня, милая. Сначала нужно его разбить перфоратором. Минимум, я хочу кое-что показать тебе». «Разуйтесь!» — крикнула им вслед мать, когда они пошли через кухню. В гостиной отец подвел Минни к ее любимым часам, тем, которые она же ему и подарила, Когги. Минни недоуменно посмотрела на него. «Я помню тот день, когда ты их купила. Ты тащила их в школьной сумке, пока ехала в автобусе. Они, должно быть, весили целую тонну. Могу поспорить, ты могла бы потратить свои карманные деньги на миллион других вещей». Он посмотрел на часы слезящимися глазами. «Ну, они тогда выглядели как простой хлам. Ты привел их в порядок, пап». «Таких в целом мире осталось всего 4 экземпляра, если верить интернету. И теперь, когда я заставил их работать, они явно стоят не меньше 4000 фунтов». «Нет!» — вскрикнула Минни, скидывая руку к губам. «И есть еще несколько, за которые коллекционеры готовы подраться». «Ты не можешь продать свои часы, пап, только не ради меня». Минни медленно покачала головой. «Ты на них столько времени потратил». Отец торжественно кивнул. «Да, но, может быть, я тратил на них слишком много времени и не оставлял его для того, что по-настоящему важно». Он крепко сжал большой рукой собственный подбородок. «Но никаких сожалений, слышишь?» Он немного помолчал. «В тебе так много от меня самого, Минимум», продолжил он, обнимая дочь за плечи. «Если у тебя есть шанс, я хочу, чтобы ты его не упустила». Они немножко постояли, глядя на Когги. «А мама знает, насколько они дорогие?» «Если бы», — засмеялся отец. «Я постоянно ей твержу, что это просто хлам, иначе она бы меня просто загрызла». Он потер ладонями глаза. Минни поверить не могла, что ее отец все это время сидел на небольшом состоянии, а теперь просто предлагает его ей. и ее сердце переполнилось любовью к родителям. «Только нужно подождать, пока у мамы будет садовое настроение, прежде чем мы ей об этом скажем, ладно?» — предложил отец. 20 октября 2020 года. Ее ноутбук был готов к работе, презентация загружена, а сама Минни надела новенький черный брючный костюм и накрасила губы красной помадой. Она подражала одной из популярных блогерш, которая появлялась в Инстаграм именно в таком виде. В прошлый понедельник в 2 часа дня Минни решила, что это поможет ей найти инвесторов. Последние несколько недель она только и думала о том, как раздобыть остальные деньги, необходимые для осуществления проекта «Купи пирог, подари пирог». И в ее памяти крутились слова Грега: «Контакты, контакты и еще раз контакты». А кого она знает из тех, кто прекрасно знаком с миром корпоративных праздников? Люси Донахью. Вот кого. Грег когда-то говорил ей, что Люси, уйдя из газеты, стала работать в кейтеринговой компании, принадлежавшей Лексону, одному из крупнейших лондонских банков. И Люси была именно тем человеком, в котором нуждалась Минни. В прошлом Минни, скорее всего, решила бы, что особо вроде Люси просто не захочет с ней встречаться, не воспримет ее всерьез. А сама она слишком всего боялась, чтобы спросить. Теперь Минни чувствовала себя иначе. Может, все это и не приведет ни к чему, но она должна попытаться. Никаких сожалений. Грег и его сосед по квартире Клайв помогли снабдить ее презентацию необходимой статистикой, графиками и иллюстрациями. «Не нужно излишней броскости», — наставлял ее Клайв. «И не держись так, словно она оказывает тебе услугу. Это ты оказываешь ей услугу, даря идею». «И подними волосы повыше», — посоветовал Грег. «И не прячь их за уши, ты постоянно так делаешь, а это раздражает. И отпечатай свой бизнес-план, чтобы оставить ей копию. Она наверняка захочет проверить цифры, когда ты уйдешь», — добавил Клайв. «И прихвати с собой пирог», — сказал Грег. «Это твой главный продукт, это важно». «И это доказательство», — произнес Клайв. «Все любят доказательства». «О, Боже!» — вздохнула Минни, стараясь все запомнить. Грег похлопал ее по плечу. «Ты сможешь, Минни? Я знаю, у тебя получится». После того, как они расстались, Грег наконец-то решил взяться за книгу, которую всегда хотел написать, неофициальную биографию Дженнифер Энистон. И процесс работы заставил ее подвергнуть пересмотру жизненные приоритеты. Несколько месяцев назад он позвонил Минни, чтобы сообщить об этом и о том, что рад одиночеству, что ему не нужен никто, ставящий ему какие-то границы, что ему нужна лишь идеальная женщина. Минни и не осознавала прежде, насколько глубока его страсть к Дженнифер Энистон, но этот новый, готовый помочь одержимой Дженнифер, Грег был определенно лучше прежнего. Войдя в сверкающий офис Лексона, Минни почувствовала себя некой смесью Шерил Сэндберг и Хиллари Клинтон. В ее голове звучала песня Кэти Перри «Roar», и она явно вышагивала слишком важно, чего с ней прежде никогда не случалось. Люси и какой-то мужчина в костюме в тонкую полоску с темными, зализанными назад волосами встретили ее в конференц-зале. На гигантском столе выстроились в ряд миниатюрные бутылочки воды, а в обоих концах зала висели на стенах огромные телевизионные экраны. «Спасибо, что согласились встретиться со мной», — начала Минни, пожимая руку Люси и поддерживая зрительный контакт. Ей хотелось сказать, что она понимает, Люси очень занята, что она не задержит ее надолго, но остановила себя. Так могла бы говорить прежняя Минни. «Мы где-то раньше встречались?» — спросила Люси, слегка прищуриваясь и пытаясь определить место Минни на социальной лестнице. Грег как-то неопределенно высказался по телефону. «Да, в канун прошлого Нового года», — кивнула Минни. «В Найт-Джеме». Люси чуть наклонила голову на бок, потом не спеша окинула Минни взглядом с головы до ног. «А, ну да. Вроде бы вспомнила. Вас не узнать. Вы сменили прическу?» Минни всерьез готовилась к встрече. Она много раз мысленно репетировала ее в последние дни. Она подготовила статистику, все необходимые цифры и даже сняла короткий видеофильм о своих прежних клиентах, объясняя, как изменилась их жизнь, когда она стала привозить им пироги. Все прошло без заминки. Ну, если не считать того, что в какой-то момент все зависло. Когда Минни попыталась перезапустить презентацию, вместо нее вдруг выскочило фото ее и Лейлы на пляже в Гоа. Минни одной рукой гладила бродячего пса, а в другой держала стакан с коктейлем. И выглядела загорелой и счастливой. «Простите, технический сбой». Люси и ее коллега Руперт задавали вопросы и вежливо слушали. Они оба попробовали образцы пирогов, принесенные Минни. «Что ж, спасибо, что пришли. Мы с вами свяжемся», — сказала в итоге Люси. «Кстати, отличный у вас костюм». Минни подпрыгивала на ходу, возвращаясь домой. Она не была ни в чем уверена, но, казалось, дело сдвинулось с места. Если Лексон ей откажет, она попытает счастье где-нибудь еще, она все равно добьется результата. В телефоне она обнаружила сообщение от матери. «Надеюсь, все прошло хорошо, милая. У меня сегодня днем смена, но позвони мне попозже, расскажи». Ее мать заново проходила подготовку как акушерка. И как-то на прошлой неделе удивила всех за обедом, сообщив, что это именно то, чем ей всегда хотелось заниматься. Тара нашла в интернете специальный курс для медсестер, которые хотели пройти переподготовку, и Конни записалась на него. Она заставила отца продать еще одни часы, чтобы заплатить за курсы. И в их доме становилось все тише и тише по мере того, как семья меняла планы на будущее. Вернувшись в свою квартиру в Уиллисдене, Минни сразу упала на диван и достала свой телефон. Нужно ответить Джейку, одному из поваров кейтеринговой компании, с которым она ходила на свидание неделю назад. Джейк был привлекателен, добр и пользовался вниманием официанток. В прошлом году он путешествовал по Мексике в своем фургоне, занимался серфингом и даже прыгал с нижнего уступа Йосемитского водопада. Он был чем-то вроде веселого и удачливого искателя приключений, а потому не мог не нравиться. И Минни не видела причин к тому, чтобы отказаться еще от одного свидания с ним. Совята внутри ее не проявляли особого энтузиазма, но они не слишком-то помогли ей в прошлом. Когда она начала набирать ответное сообщение Джейку, ей самой пришла смс-ка через группу «Ничего трудного» в WhatsApp от Флер. Ее подруга-продюсер, которая делала видео об обручении Лейлы, наконец-то закончила работу над ним и выложила в YouTube. Минни посмотрела видео, хохоча во все горло. Продюсер очень точно уловила веселое безумие события. Минни глянула на восторженное лицо Лейлы и поцеловала экран. «Мы разлетаемся, как вирус. Уже 60 тысяч просмотров, и число растет», — написала ей Флер. Когда Минни смотрела видео во второй раз, зазвонил ее телефон. «Минни, привет. Это Люси Донахью». «О, привет, Люси». Люси слегка покашляла. «О, черт, что если Минни подсунула ей испорченный продукт? Это похоже на кашель отравившегося человека? Что если Люси только что провела час в туалете, а Руперта тошнила рядом с ней, или он поддерживал ее? Что если она звонит, чтобы сказать, что собирается подать на Минни в суд?» «Нам понравилась ваша идея, Минни. Мы хотим организовать поставку по всем нашим лондонским офисам, если вы думаете, что справитесь с таким объемом. И нам бы хотелось, чтобы служащие Лексона помогали вам в доставке пирогов в социальные центры, как часть нашей встречной инициативы. Подробности мы можем обсудить позже, но я хочу сообщить вам хорошую новость до того, как вы предложите свою идею кому-нибудь еще». Минни хотелось завизжать в телефон. «Спасибо, ох, спасибо вам, Люси! Вы не представляете, как много это значит для меня!» Но она сдержалась. Отпихнула от себя Лаки, который царапал ее ногу и мяукал, требуя внимания, и поблагодарила Люси как можно более профессионально. Они договорились о следующей встрече на понедельник. Выключив телефон, Минни услышала скребущий звук и пошла проверить, в чем дело. Оказалось, что это Лаки царапает входную дверь. И не забыла оставить приоткрытой дверь в ванной, чтобы он мог добраться до кошачьего туалета. «Не царапай, Лаки!» «Из-за тебя опять потеряю залог за квартиру», — воскликнула она, распахивая дверь ванной и пытаясь схватить кота. Лаки прыгнул в сторону, и Минни с ужасом увидела, что он уже напустил лужу на коврик перед входом. «Эй, Лаки, что ты творишь, плохой кот?» — выбронила его Минни. Она взяла коврик, чтобы прополоскать его в кухонной раковине, и тут заметила конверт на полу. Должно быть, он выпал из почтового ящика и скользнул под коврик. Она взяла конверт, он насквозь пропитался кошачьей мочой. На нем было написано «Минни». «Как долго он там пролежал?» Минни распечатала его, кривясь от запаха. «Лаки, что ты такое съел? Почему так воняет?» Минни быстро пробежала взглядом письмо. Оно было от Квинна. Чернила начали расплываться, так что ей пришлось читать как можно быстрее. «Дорогая Минни, я пытался тебе позвонить, но, похоже, ты блокировала мой номер. И меня тоже блокировала, и я не могу тебя винить. Поэтому я пытался вернуться к прежним отношениям. Я вел себя...» Минни не смогла разобрать следующее слово. То ли ужасно, то ли как устрица. Наверное, ужасно подошло бы больше. «Мне бы хотелось увидеть тебя, чтобы объясниться. Я понимаю, ты, возможно, просто не хочешь меня видеть, но я буду у прудов в воскресенье в...» Но остальные слова уже разъела ядовитой кошачьей мочой. «О, черт побери, проклятие!» — воскликнула Минни. Она готова была ругаться, как никогда в жизни. «Лаки, ты написал на самую главную часть письма!» Потом Минни вспомнила, что она вообще могла не найти этого письма, если бы кот не сделал лужу, так что сердиться на него как раз и не следовало. Она отправилась мыть руки и терла их губкой, пока не решила, что мочи на них не осталось. Зачем Квинну понадобилось встретиться с ней? Прошло уже несколько месяцев. Как давно лежит здесь письмо? Может, несколько недель? Может, он приходил к прудам, а ее там не было? Была ли в письме дата? Минни вытащила письмо из мусорного ведерка. Да, дата была, но теперь все скрылось под ореховым маслом, остатками ее завтрака перед презентацией. Минни попыталась очистить масло, но письмо уже слишком сильно пострадало. Может, дальше в нем говорилось что-нибудь вроде: «У тебя так и осталась моя любимая футболка, так что не придешь ли ты к прудам, чтобы вернуть ее?» А может, Квин писал: «Ты меня не слишком интересуешь, но мне хотелось лично извиниться за то, что я был последним идиотом». Там много чего могло быть. Придет ли он в ближайшее воскресенье? Узнает ли когда-нибудь Минни, что он хотел сказать? После того мучительного разговора в доме Тары Минни заключила с собой соглашение. Больше никаких фантазий о Квинне Хэмилтоне. И никаких фантазий ни о ком другом. Нужно, наконец, вернуть себе власть над собственной жизнью, над собственным счастьем. Она решила стать более похожей на Лейлу, не позволять другим людям лишать себя чувства собственного достоинства. Письмо бросило тень на всю неделю. Минни была в таком приподнятом настроении после разговора с Люси, а теперь зря тратила время, размышляя, взвешивая, следует ли ей пойти в воскресенье в Хэмпстед-Хит. Она могла, конечно, просто разблокировать номер Квинна и послать ему сообщение: «Привет, Квин, спасибо за письмо. Не знаю, правда, когда ты его прислал, потому что оно упало под коврик и теперь пропиталось кошачьей мочой и ореховым маслом. Я понимаю, это отвратительно. Я словно сама живу, как какой-нибудь зверек. Но в любом случае, не мог бы ты повторить текст в сообщении. Спасибо». А что бы сделала на ее месте Мэкрайен? 25 октября 2020 года. Она пошла туда в воскресенье. Конечно же, пошла. Любопытство оказалось сильнее ее. В 7:30 она была в Хэмпстед-Хите, пряталась в кустах у входа на территорию общих прудов. Стояло холодное ветреное утро, и общий пруд был уже закрыт на зиму. Вокруг не было ни души. 8:00 миновал. Минни села на скамью неподалеку и пнула горку осенних листьев. Похоже, письмо пролежало под ковриком несколько недель. Она могла разблокировать номер Квинна, позвонить ему, но ей не хотелось. Слишком много часов она провела, глядя на свою фанерную подружку. Потуже намотав на шею шарф и засунув руки в карманы нового шерстяного пальто, Минни не спеша поднялась на парламентский холм. Она не была здесь с того августовского дня. Теперь она плавала в закрытом бассейне. Вересковые пустоши выглядели осенью совсем по-другому. Оранжевый ковер листьев укрывал дорожки, сквозь путаницу ветвей над головой сочился косой холодный свет. Минни подобрала с земли абсолютно красный лист и всмотрелась в рисунок жилок на его хрупкой поверхности. Он был так прекрасен, но эта красота возникала лишь на краткое время, а потом лист доигрывал свою роль на этой планете и превращался в перегной. Незаметное существование, но если присмотреться, такое примечательное. «Минни?» Минни аж подпрыгнула и уронила лист. Она подняла голову и увидела перед собой Квинна. «Ох, ты меня напугал!» — воскликнула она, хватаясь за грудь. На Квинне был толстый зеленый шерстяной джемпер, верблюжья куртка и темно-синие джинсы. Минни не видела его уже несколько месяцев. Когда видишь кого-то часто, то забываешь, как человек по-настоящему выглядит. Он превращается просто в некое сочетание черт и слабостей. Но после долгого отсутствия ты видишь его снова, и это как будто в первый раз. В случае с Квинном это было подобно удару кузнечного молота. Она и забыла, насколько он хорош собой. «Прости, ты так пристально разглядывала этот листик», — сказал Квин с осторожной улыбкой. Минни посмотрела на лист, который уронила, подняла его и сунула в карман. «Это великий лист», — произнесла она и тут же выругала себя за то, что выдала подобную глупость. «Я и не думал, что ты придешь», — сказал Квин. «Получила твое письмо. Только не знаю, когда ты его прислал. Оно немножко пострадало». «Ох!» Квин явно испытал облегчение. «Я принес его 3 недели назад, но приходил сюда каждую неделю в надежде встретить тебя». Он пошел рядом с Минни по аллее, обсаженной деревьями. «Я пытался тебе позвонить, но не смог дозвониться. Мне не хотелось навязываться, но я должен был объяснить». Квин замолчал. Он явно нервничал. Минни поддала ногой груду листьев, и те приятно зашуршали. Она молчала, ожидая продолжения. «Наверное, я все испортил, Минни. У меня вечный пунктик насчет чувств». Квин моргнул и спрятал руки в карманы. Они шли, глядя на тропинку перед собой. Иногда легче говорить, если не смотришь на кого-то. «Думаю, я вырос с неправильным представлением о том, что такое любовь. Я всегда считал, что именно любовь погубила мою мать. Но теперь понимаю, что дело не в этом». Квин печально покачал головой. «Похоже на то, Квин, что ты основательно покопался в себе», — заметила Минни. «Так и есть». Он нахмурился. «Я начал ходить к специалисту еще в начале года. Начал говорить о том, о чем никогда прежде не говорил. А через несколько месяцев отказался от сеансов, подумал, что могу и сам справиться. А потом встретился с тобой, Минни, и понял, что должен вернуться туда. Я не хочу быть тем прежним человеком, Минни. Больше не хочу. И я, наконец, пришел к нескольким важным решениям. Например? Я должен уехать из Примроуз-Хилла. Я должен попросить у тебя прощения за то, как себя вел. Я должен стать более открытым с людьми». Боковым зрением Минни видела, что Квин косится на нее полными надежды глазами, но упорно продолжала смотреть на тропинку. «Это тоже часть терапии? Гоняться за девушками, которым заморочил голову, и извиняться перед ними?» — спросила она, и Квин коротко выдохнул, явно изумленный. «Я пойму, если тебе это необходимо», — продолжила Минни. «Список должен быть очень длинным», и она легонько подтолкнула его локтем. «Не в этом дело. Каждое слово в том письме я написал искренне. Я знал, что поступаю плохо, понял уже в ту секунду, когда вышел из твоей квартиры, но не мог начать какие-то отношения с тобой, Минни. Не мог до тех пор, пока не понял бы, что делаю все правильно». Квин остановился и Минни повернулась к нему. «С той самой минуты, когда я тебя увидел, ты зарылась вот сюда». Он постучал себя кулаком по груди. «Как песня застревает в голове. Я не могу тебя выгнать». «Должно быть, очень раздражает», — сказала Минни, чуть заметно качнув головой. «Это не раздражение». «Ну, тогда ты привел неверное сравнение, потому что когда в голове застревает какая-нибудь песенка, это ужасно раздражает». «Нет, если тебе нравится эта песня». «В особенности, если нравится. Это лучший способ убить хорошую песню, если она тебя достает весь день. Для меня так погибла песня «Happy» Фаррелла Уильямса». Квин потянулся к Минни, взял ее за руки. «Ладно, сравнение негодное. Послушай, я действительно не слишком умею». Он резко, разочарованно вздохнул, потом начал сначала. «Минни, ты была как свет, ворвавшийся в мою жизнь. Ты ослепила меня. Но твой свет также заставил меня увидеть все тени, что накопились в моей жизни. Тени, с которыми, как я наконец осознал, я должен был справиться». Он нахмурился. «Видишь, я перешел от песен к свету». «Это уже лучше», — кивнула Минни, и ее губы изогнулись в улыбке. «До сих пор я держал людей на расстоянии от себя. Но с тобой...» «Как только мы начали разговаривать, ты отказалась держаться на расстоянии. Ты очутилась совсем рядом, вот здесь». Он прижал ладонь к груди. «Послушай, я сам не знаю, о чем прошу. Наверное, пытаюсь сказать, что я все испортил. Но мне хочется получить еще один шанс. Думаю, я люблю тебя, если это не звучит слишком глупо». Он посмотрел на Минни, и их взгляды встретились. И Квин ждал, что она скажет в ответ. У Минни все сжалось внутри. Это ведь было именно то, что она хотела услышать 2 месяца назад. Он говорил, что готов взять на себя груз ответственности, прыгнуть вместе с ней с высокого трамплина, но по какой-то причине она уже не чувствовала себя готовой к прыжку. Она сжала кулаки. Но разве она не ждала этого? Разве она не поняла из письма, что Квин теперь думает по-другому? Однако, когда она услышала, как он произносит это вслух, ее первым порывом было отступить, а не шагнуть вперед. «Я рада, Квин, что ты во всем разобрался. Это вовсе не звучит глупо. Я чувствовала к тебе то же самое». «Чувствовала?» — повторил Квин, и огонь в его глазах сменился разочарованием. «Прости, но для меня многое изменилось со дня нашей последней встречи». «Ох!» — Квин опустил голову. Минни взяла его под руку и потащила вперед. На ходу говорить было легче. «Ну, не совсем так. Просто я тоже, наверное, основательно покопалась в себе. Что, если ты окажешься фанерной подружкой?» «Я не фанерная подружка. Я не хочу быть фанерной подружкой». «Может, и нет. Но мне кажется, что я всегда была тем пингвином, постоянно смотрела за границу вольера в поисках того, кто сделает меня счастливой». Они прошли несколько шагов в молчании. Мне нравилось чувствовать руку Квинна под своей ладонью. Физически казалось так правильно быть рядом с ним, но она должна справиться с этим чувством. Ей нужно думать головой. Однажды Флер сказала то, что крепко застряло в памяти Минни. «Нужно сначала научиться быть я, прежде чем можно будет стать мы». Звучало манерно, но Минни видела в этом некую истину. И в последний месяц она, наконец, стала куда более я, чем всю свою жизнь. Более уверенной в себе и в своем деле. В ней загорелся внутренний огонь, и она совсем не хотела, чтобы он погас. И это стало ее девизом. «Будь хорошим другом самой себе, и никогда не будешь одинока». Она хотела сама поддерживать в себе огонь. Если ты питаешься теплом мужчин, они могут уйти, а ты останешься одна на морозе. «У меня изменились отношения с родителями, и я благодарна тебе за это. Моя мама стала другим человеком с тех пор, как проводит время с твоей». «Овощной проект», — кивнул Квин. «Прокладывает путь сквозь тревожность», — сказала Минни, взмахивая свободной рукой. «Да, мама говорила об их новом замысле, блоге, то есть она теперь только об этом и говорит», — улыбнулся Квин. «Даже описать не могу, насколько она изменилась, Квин. Она словно сбросила весь тот груз негодования, который тащила десятилетиями. А как только она сбросила его, я тоже почему-то стала чувствовать себя намного легче». Минни покачала головой. «Знаю, звучит смехотворно». «Неправда», — возразил Квин. «На прошлой неделе я предложила Люси Донахью идею нового бизнеса. Способ снова найти деньги для моей пекарни. И ей понравилось. Лексон готов спонсировать предприятие. Мы обслуживаем все столовые для их сотрудников, а они оплатят пироги для местных жителей». «Люси! Ух ты!» Квин растерянно улыбнулся и сдвинул брови, потом кивнул. «Минни, ну это замечательно, я потрясен. Люси разбирается в бизнесе». «Я знаю, что ты с ней расстался не лучшим образом», — заметила Минни. «Но я многим обязан этой женщине. И всегда буду благодарен ей за то, что она затащила меня на сеансы к психологу. В этом году, когда мне исполнилось 30, я не знаю, у меня появилось ощущение, что я наконец-то получила ключи от собственной машины, и мне хочется просто ехать. Я счастлива быть собой, а ведь я никогда раньше такого не испытывала». Квин медленно, глубоко вдохнул. «И ты не готова брать каких-то пассажиров в эту свою новую машину, в особенности странных, таких, которые испортят обшивку и будут включать не ту музыку?» Минни бросила на него взгляд и прикусила губу. «Нет, я так не думаю». Квин закинул назад голову и посмотрел на небо. «Не то чтобы странных, просто пассажиров», — сказала она. Они уже спустились с холма. Барни увез свой фургон на зиму. На его месте осталось лишь большое пятно сухой травы, вроде мелового контура там, где лежал чей-то труп. «Но мы все еще друзья?» — спросила Минни, и ее голос слегка дрогнул. «Мне бы хотелось, чтобы ты остался в моей жизни, Квин. А уж при том, что наши матери теперь просто неразлучны». «Конечно», — тихо ответил Квин. Однако что-то в его тоне заставило Минни подумать, что друзьями они не будут. «А как твоя мама?» «Вообще-то неплохо, лучше, чем в последние годы. Твоя мама невероятна, она просто вгрызается во все и...» «В общем, за несколько месяцев ей удалось сделать то, в чем я терпел поражение десятки лет». «Ты не терпел поражение?» Квин покосился на нее и в очередной раз вздохнул. Минни не совсем понимала выражение его лица, но он казался усталым. «Ладно, твоя мама — просто настоящая сила природы, и мы оба очень ей благодарны». «Я рада этому, Квин». Минни сжала его руку. Он медленно отцепил ее пальцы от своего локтя и снова сунул руки в карманы. «Скажи мне еще кое-что, прежде чем я уйду. Та машина, в которой ты катишь одна на закате, это Мини Купер, верно?» Мини улыбнулась. «Вообще-то, я представляла себе нечто вроде мустанга-кабриолета, как в фильме «Тельма и Луиза». Но ты помнишь, что в фильме они свалились с утеса?» «Спасибо, что все испортил, Квин. Я вообще-то этого фильма не видела». Мини изобразила негодование, легонько хлопнув его по руке. Они оба засмеялись. Это был полусмех, полувздох, говорящий о конце. «Ладно, Минни. До свидания», — произнес Квин и наклонился, чтобы поцеловать ее в щеку. Она вдохнула его запах, и сердитые совята в ее животе тут же захлопали крыльями и закричали: «Что ты творишь, Минни? Что ты натворила? Возьми назад все свои слова, пока не поздно». Но она не стала этого делать.